Кошачий концерт. «Чего уставился?» — накинулась госпожа Пенне на Макса. «С ума сойти!» Макс не понимал, что происходит. Никогда еще их учительница, обычно сонная, не говорила с таким напором. «Это была худшая ночь в моей жизни», — продолжала она, качая головой. «Сначала перед моей дверью оказалась стопка коробок с пиццей, потом какие-то безумные ворвались ко мне в дом и несколько часов подряд наперегонки ели пиццу, а потом появилась полиция и...» Тут госпожа Пенне вспомнила, с кем она говорит. «Как бы то ни было, к счастью, я успела вовремя. Невероятно, что уже утро», — беззвучно проговорила она, взглянув на наручные часы. «Время течет медленно, когда скучаешь, и летит быстрее, когда весело», — раздалось бормотание из-за занавески в передней части автобуса. Дети и учительница удивились. До этого водитель автобуса говорил с ними только через громкоговоритель. Макс наклонился вперед, но тут фургон затормозил, и он влетел в шкаф, больно ударившись лбом о металл. Послышался негромкий звон. «Ох, что происходит?» Макс потер голову и перевел взгляд на шкаф. Либо он действительно сильно ударился головой, либо шкаф и вправду издавал звуки. Макс принялся внимательнее рассматривать многочисленные ящички. Они были пронумерованы справа налево, после номера на каждом ящичке следовали буквы ОБС. Фургон опасно накренился на повороте, и Макса отбросило в другую сторону. Макарони забил всеми четырьмя лапами, напоминая мельничное колесо, пытаясь затормозить, но заскользил и полетел через весь фургон. Когти со скрежетом царапали пол. Госпоже Пенне повезло меньше. Она пролетела над полом на бреющем полете. «Остановитесь сейчас же, хулиган! У вас вообще есть водительские права?» — крикнула она и поползла по фургону на четвереньках. Дети неуверенно переглянулись. Кто-то тихонько захихикал. Что происходит с их учительницей? Никто еще не слышал, чтобы она повышала голос. Вопрос заключался только вот в чем. Это перемена к лучшему или, скорее, к худшему? «Может быть, вам лучше сесть, госпожа Пенне?» — обеспокоенно спросил Карл фон Штрайхцапф. «Автобусы в самом деле не особенно комфортабельны», — заметила госпожа Пенне и впервые по-настоящему огляделась по сторонам. «А это и не автобус вовсе», — заметила Фрида. Макс лукаво улыбнулся. «Классы всегда путешествуют на автобусе», — заявила госпожа Пенне и распорядилась. «Будем петь песню». Вот она уже снова как прежняя. «Так полагается во время поездок с классом». Внутри Макса все сжалось. Он должен был догадаться. Неважно, каким образом, но поездка с классом всегда грозила катастрофой. «Если я в городок уеду», — затянула госпожа Пенне. На втором куплете песню подхватил Карл, и весь класс влился в этот безутешный напев. Но дело принимало еще худший оборот. Фрида тоже стала подпевать, исполняя песню с таким энтузиазмом, будто ее пригласили на телевизионный кастинг. За это она удостоилась редчайшей улыбки госпожи Пенне — улыбки со сложенными в ниточку губами. Макс был готов разрыдаться. «Да это же хуже, чем сидеть на уроке!» Он перевел взгляд на часы. Всего половина девятого. Голоса одноклассников дребезжали на весь фургон, теперь в жалобном трехголосом каноне. В тесном помещении это звучало еще кошмарнее и громче. «Сколько еще он выдержит? Он же даже не знает, куда они едут!» В отчаянии Макс повис на ремне сиденья, одолеваемый неотложной потребностью в бегстве. Его взгляд упал на пса. Тот расслабленно лежал на полу и посапывал во сне. Может, и ему так попробовать? Просто заснуть и ни о чем больше не думать? Макс почувствовал, что его веки тяжелеют. Было бы так просто. Наконец-то наступила тишина. Вдруг фургон оторвался от земли. На какое-то мгновение колеса потеряли сцепление с дорогой. Наверное, вершина холма. В следующую секунду он грохнулся обратно на асфальт, и Макс уже во второй раз вжало в громоздкий шкаф. Он резко взбодрился. Макс был ошарашен. Опять тот же звук? Действительно ли он спал? Ему показалось, или в шкафу что-то зазвонило? Одноклассники ничего не заметили. Одни, словно ударенные обухом по голове, висели на своих ремнях, а другие волей-неволей исполняли, наверное, сотую по счету народную песню. Макс уставился на шкаф. Чтобы не привлекать внимания, он тоже начал что-то напевать. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, несколько раз легонько ударил ладонью по ящичку с номером 545-1217 ОБС. Это был тот самый ящичек, из которого раздавался звон. Сначала ничего не произошло, но вдруг он услышал тихое «дин-дон», «звяк-звяк», а потом громкий треск. Невероятно! У Макса от удивления перехватило дыхание. Здесь что-то происходит. Вдруг ящичек беззвучно открылся, и ему в лицо повалил дым. Он испуганно отпрянул, но из ящичка уже вырвался туман, и сквозь него Макс разглядел четыре маленьких серебристых сосуда. Недолго думая, он сунул руку внутрь и вытащил какой-то флакончик. Он был величиной с ладонь и сделан из легкого металла. На флакончике большими буквами было написано «Геликсум». Пробки не было, но был пульверизатор. Макс с любопытством вертел флакончик в руках, но тут ему на плечи запрыгнула кнут-шкугель. От неожиданности он выпустил флакон из рук. Тот ударился дозатором об пол рядом с макарони. Раздалось резкое шипение, и возмущенный пес вскочил и стал отряхиваться. Потом флакончик закатился под шкаф, и кнут-шкугель тотчас бросилась за ним в погоню. Макс испуганно оглянулся по сторонам. Никто ничего не заметил, даже Фрида. Она сидела, прикрыв глаза, и, улыбаясь, напевала. «Мои мысли так легки». Макс поспешно схватил второй флакончик и задвинул ящик. «Интересно, для чего эта штука?» Вдруг он застыл. «Что-то здесь не так». Он поднял голову. Кошачий концерт прекратился, а прямо перед ним стояла госпожа Пенне. Она смотрела на него ничего не выражавшим взглядом. «Максимилиан Цак, что написано в своде правил о жидкостях на уроке или во время поездок?» — спросила она и пальцем со сломанным ногтем указала на геликсум. Макс сглотнул. «Это не жидкость», — попытался оправдаться он. И действительно, это был единственный довод. Госпожа Пенне без предупреждения выхватила флакон. «Бутылка конфискована», — заявила она и стала разглядывать добычу. «Но почему?» — запротестовал Макс. «Посмотрите сами, это не жидкость». Макс показал на пульверизатор. Госпожа Пенне скосила взгляд. «Я уверена, что...» — начала она, неловко нажимая на флакончик. Раздалось громкое шипение, и из флакона вырвалось облако дыма. «Что это такое?» — закашлялась учительница и, опустив сосуд в свою дорожную сумку, снова повернулась к классу. Взглянув на занавеску, она взмахнула руками, и послышался следующий куплет их ужасной песни. «Нет лучше!» — госпожа Пенне замерла и закашлялась. Макс смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Нет, лучше!» — снова попыталась пропеть госпожа Пенне. Макс ухмыльнулся. «Нет, лучше!» — вдруг заголосила госпожа Пенне на две октавы выше. Голос ее сорвался и теперь был похож на голос противной сестры Микки Мауса. Макс прыснул со смеху. «С ума сойти!» — он так громко расхохотался, что его одолела икота. «Писклявый голос!» Теперь он, наконец, понял, что было внутри флакона. «Конечно, гелий, а что же еще?» Госпожа Пенне еще раз откашлялась и продолжила петь. Ее писк звучал так ужасно, что многие дети закрыли уши руками. Макарони отчаянно залаял, однако вместо обычного приглушенного лая раздался высокий виск. По голосу это был не лабрадор, а какая-то карманная собачонка. Макс больше не мог сдержаться. Он хохотал, хотя ему и было жаль макарони. Феликс тоже стал подпевать и расхихикался. Антон пару раз прыснул, а потом расхохотался. Напуганная этим балаганом, кнут-шкугель выскочила из-под шкафа, возмущенно и невероятно жалобно мяукая. К сожалению, ее голос звучал, как изношенный тормоз какого-то ржавого велосипеда. «Мяу!» Это были самые противные кошачьи вопли, которые когда-либо доводилось слышать детям. Весь класс лежал от смеха. Даже у Карла фон Штрайхцапфа на глазах выступили слезы. Сидя на своем месте, он весь содрогался от хохота. Лицо госпожи Пенне налилось краской, и она пискнула. «Прекратите смех! Сейчас же! На весь день! Ах, что я говорю! На весь год! Или лучше всего, пожизненно!» Но ее негодующий писк потонул в новом взрыве хохота. Макарони и Кнут Шкугель выли все громче. «Если вы сейчас же не утихнете, — пропищала учительница, разъяренная как черт, — я самолично выброшу ваши игрушки из автобуса, все до одной, и живые тоже!» Операция «Поездка с классом 505. ТСС. 1/11. Четверг, 25 мая. ОБС. Одна серая сумка с одной парой нарукавников размера L. 12 маленьких бомбочек-вонючек, 1 огнетушитель и 12 шоколадок. 1 маскировочная сеть для автомобилей размера XXL. 1 подзорная труба с инфразеленым светом. 17:25. Лес. Строго конфиденциальное место. Пост наблюдения. Вышка Вайланг. Только что вернулся с позднего обеда. Подменил сумку учительницы. Конфискованный геликсум тайком подложил в новую сумку. Фургон спрятал. Нахожусь на позиции. На данный момент все спокойно. Шкаф для документов тоже перемещен на новое место. Приближается гроза. Это ускорит развитие событий. С уважением, инспектор Р.Р.